Менеджер Леха. Когда удалось понять, что это такое произошло с ними и почему один бурят остался нормальным, потомка сильно удивило то, что его товарищи о наркотиках слыхом не слыхали и проявили просто дремучую девственность в этом вопросе. Леха аж вспотел, старательно растолковывая этим провинциалам, что к чему в погоне за кайфом. Правда, не так, чтобы уж очень соловьем разливался. Успел поймать тяжелый, предостерегающий взгляд Семенова и вспомнил, что болтать языком надо с опаской. Потому ограничился только коротеньким рассказом, что вот есть определенная публика, которая жрет, курит и нюхает всякое, и потому балдеет и получает особые ощущения, что на своей шкуре троица и попробовала. И да, потом за удовольствие надо платить. Впрочем, если опять принять наркоту, то опять будет кайф. Ну, то есть приход. Ну, то есть вот эти необычные ощущения. Только потом мозги погорят нафиг. На этом менеджер и остановился, переведя дух от лекторского запала, опасаясь, не ляпнул ли лишнего. Удивленный услышанным, Середа, впрочем, ничего не заподозрил. Просто подумал, наверное, что в крупных городах публика жиру бесится, что и сказал вслух. Не пойми, с чего он считал Леху жителем Москвы, а менеджер и бурят с дояром не кидались переубеждать. Леха перевел дух, помолчал. В голову почему-то полезло, что, в общем, артиллерист прав, было с чем сравнить. Особенно, когда жрать нечего, и одеть обуть, что тоже проблема. Как-то до этих приключений не вставали эти вопросы, вообще не вставали. Всегда как-то было и что покушать, и что одеть, и что обуть. За всю свою жизнь не пришлось ни разу голодать. Очень незнакомое и неприятное ощущение, надо признаться. С другой стороны, задница еще болела. Уколы штыком давали себя знать, особенно после лихой тряски в мотоциклетном седле. И вчерашняя лютая жажда так и стояла кошмаром. Раскисать не дал дояр, посчитавший, видно, что вчерашний день отдыхали и хватит, потому пришлось вставать и идти к вездеходу. Осмотр особо не порадовал, бензина было на самом донышке, что показал всунутый в горловину бака прутик. Не без опаски, напрягая травмированную голову, Леха попытался завести агрегат, и к немалому изумлению водителя машина послушно завелась. Порадовавшись суеверно уважительным взглядом бурята и Семенова, потомок сумел не рассмеяться, а сохранить протокольное выражение лица, заглушил мотор, поставив вездеход поудобнее. Потом, не торопясь, принялись за инвентаризацию имущества. Долго копались в сумках для плащ-палаток. Наконец разобрались с тем, для чего нужны колышки, веревочки и прочие фишки с прибамбасами. Изменения, внесенные в поставленную Женаевым палатку, оказались удачными, теперь в шатер легко помещались все четверо. Для какой-то хитрой цели шатер развернули на новом месте, на этот раз накидав вместо лапника охапки папоротника. Попутно на костерке в отмытых котелках грели воду и с громадным удовольствием по очереди помылись теплой водой, пользуя найденный в сидоре, который хозяйственный Женаев тщательно, но неуклюже залатал, кусок мыла. Предмет гигиены одуряюще вонял чем-то лихим, отчего становилось ясно, что дезинфекция будет суровой. Но постоянно почесывавшего подмышками Леху Семенов смотрел все подозрительнее и подозрительнее. Наконец, когда дошла очередь до помыва, решительно забрал у потомка трофейный китель, вывернул его наизнанку, внимательно осмотрел его, водя ногтем по швам, потом хмыкнул, позвал чисто вымытых бурята и Середу, и те тоже утвердительно кивнули, увидев там что-то знакомое для них, но, судя по рожам, не шибко приятное. «Руки подними», — велел Лехе дояр. Потомок не стал спорить, а послушно задрал лапы. Семенов и его товарищи внимательно осмотрели Лехе подмышки, причем Середа удивился тому, что у летного писаря подмышки чисто бритые, и артиллерист даже заподозрил было то, что, наверное, Леха татарин, потому как вроде татары бреют себе все и везде. Семенов, как человек практически, подумал было, что у потомка уже были вши, вот и следы лечения. «Что? Вши?» — искренне удивился и даже испугался Леха. «Ну да, а ты что думал? Не горностай же. Немец-то, по железякам судя, повоевал уже, а в Польше этого добра полным-полно. Народ там бедный, диковатый. У нас там старшина Карнач побывал во время освободительного похода. Очень удивлялся. Мужчины даже в деревнях, в шляпах и костюмах. Как интеллигенты какие. А все вшивые. И не моются. Нет такой привычки. И у немцев тоже этого нет. Вот вшивыми и ходят». «Немцы ванны принимают», — уверенно сказал в ответ Середа. «Да хотя бы так. Много ты тут ванн видел», — обрезал его Семенов. «Ладно вам, что мне-то делать?» — тоскливо спросил Леха, судорожно вспоминающий, какие страшные болезни разводят и передают вши. «Да, сейчас почистим, пропарим. Мышки у тебя бритые, так что воши не зацепились, огнит нету. А так бы спалили бы тебе шерсть или сбрили. Черт, ни одной бритвы на четверых нет, все фрицы себе оставили». «А в голове нет ничего?» — волновался Леха. «Этого не скажу, голова у тебя непрозрачная. Ты, видно, про волосы спрашивал?» «Кончай дурковать, слушай, я серьезно». «Да не волнуйся ты так, справимся, подумаешь, вши. Эти, к слову, плотяные, точно. Они границы не нарушают. Те, что плотяные, те в одежке, те, что волосные, в волосах. Ну, еще...» Тут деликатный дояр смутился немножко и смущенно продолжил. «Мандавошки, они в паху водятся. Надо, кстати, там у тебя посмотреть. Фриц-то покойный бравый был, вполне мог и намотать». «Не фриц, его Карлой звали», — поправил буквоед Середа, блаженно гревшийся на солнышке после мытья, попутно копаясь в барахле. «Да хоть Гинденбургом», — огрызнулся Семенов. «Вы такие спокойные, словно с вошами все время дело имели», — удивленно заявил Леха, поспешно выбираясь из, возможно, заразившихся от мерзкого кителя штанов. «Экие у тебя труселя знатные, пышные труселя, прям сказать», — оценил артиллерист нижнее белье менеджера. Семенов переглянулся с бурятом. «Забыли как-то, что штанцы, в которых к ним потомок вышел, на человека неготового оказывают зубодробительное впечатление». «Ну так мы же не штабные, нас постоянно то санинструктор ротный, то фершел батальонный проверял, потому как вшивый красноармеец — это ЧП, всыпной тиф и прочие гадости. Для того и головы бреют, и вещи смотрят, и пропарка, если что, в вышибойке. Да все давно с гражданской уже отработано», — пояснил колхозник. «Во, я ножнички нашел», — сказал возившийся в наваленном на вездеходе неугомонный Середа. «Ты что там копаешься?» — спросил Семенов. «Да руку перевязать хочу, побаливает. А тут как раз аптечка, сейчас почитаю, что зачем». «Ножнички же ему, волосню посрезать, в срамном месте как раз. Дать?» «Давай». Леха не очень сноровисто стал стричь свои курчавые шерстяные залежи, по возможности старательно осматривая каждую прядку, боясь увидеть на волосках только что показанные ему на одежде небольшие, миллиметра по три в длину, серо-коричневые полупрозрачные веретенца с лапками на передней части. Тем временем Середа с Семеновым переглянулись и прыснули оба. «Да чего вы!» — рассердился и так обиженный судьбой потомок. «Постриг принял?» «Да». «И ничего не нашел?» «Ничего, вроде как». «И правильно. Портки-то носил с фрица Середа. Ему и волноваться. А он не волнуется, знаешь почему?» «Да хватит тебе тянуть!» — взвыл Леха. «Не чешется у него. А где вши, там чешется». «Ладно, постригся, хуже не будет. Давай, иди мойся. Вода готовая», — велел Семенов. «А китель выкинем?» «Зачем? Сделаем самодельный утюжок и прогладим одежку по швам. Воши пригорят вместе с гнидами. Солдатская смекалка, как Уланов говорил». «Что еще за утюжок?» «А котелок вон. Кладешь в него угольки, он нагревается, и через мокрую портянку пропаришь. Дешево и сердито». После мытья менеджер почувствовал себя счастливым. Такая радость обуяла, что давно подобного не чувствовал, и даже насморк приутих. Помытые места уже и не чесались вроде, и как-то все стало казаться куда как в более радужном цвете. Но радоваться жизни и предаваться неге не дал артиллерист, натеявший чистить свой парабеллум и заставивший менеджера достать свой новоприобретенный блестящий штайер. Бурят примостился рядом с карабином, а Семенов, наоборот, зарядил свой пулемет, и тот стоял рядом в полной боеготовности. «На тот случай, если кто припрется, а мы тут все в разобранных деталях», — пояснил он вопросительно посмотревшему на него Лехе. Чистка получилась, в общем, неудачной. Сначала обломилась у бурята, шомпол оказался непривычно короткий, и прочистить им ствол было невозможно. Потом долго копались с парабеллумом, который артиллерист сумел разобрать, а вот сложить головоломку обратно оказалось очень и очень непросто. Свой пистолет Леха даже и разбирать не стал. Свои способности в сборке-разборке он критически оценил как «никакие ровно» от слова «вовсе». Потерпев фиаско в чистке, зато в волю повертели незнакомое оружие в руках, поприкладывались и, узнав, что Леха раньше никакого боевого железа в руках не держал, кинулись его учить, и так шумно, что спохватившийся Семенов тут же отправился на пост. ужаснувшись вслух, что они два дня, считай, без охраны дурака валяли. Женаев недовольно засопел, он все-таки старался и караулить тоже, но промолчал. В конце концов, Семенов был прав. «Ты что, за все время никакого оружия в руках не держал?» — удивился артиллерист. «Да я это, в штабе писарем служил», — ответил Леха фразой из популярного фильма. Некоторое время, вполголоса переругиваясь, но научили штабного писаря более-менее прилично держать в руках винтовку, прицеливаться, перезаряжать и вставлять патроны в обойму, а обойму в магазин винтовки. На удивление Лехи, карабин немецкий оказался тяжеленьким, держать его в руках на весу было непросто, и ствол так и описывал круги. Совмещать мушку и прицел менеджер научился, в общем, быстро, только при этом диву давался, как реал отличается от компьютерных игр. Аж вспотел, возясь с винтовкой. Скептически посмотрев на его старания, артиллерист вежливо порекомендовал не стрелять навскидку и стоя, а лучше лежа и с упора, иначе, дескать, патронов не напастись будет. Тут не фабрика, и складов нет. Леха молча проглотил ехидство, покладисто лег, стал примиряться, как стрелять с упора. Тут его кто-то пнул в пятку. Оказалось, Женаев, сволочь, больно получилось. Почти как когда хлестал по заднице в канаве, когда ползком ползли. «Ты какого хрена?» — вскипел потомок. «Прижимай нога, земля крепко!» «Отстрелит!» — ответил невозмутимый азиат. «Чего?» — окрысился менеджер. «У тебя пятка торчит, потому как носком в землю уперся. Первая же пуля твоя. И все, с таким ранением в пятку ты не стрелок и не боец», — посмеиваясь, пояснил Середа. «Ювенальной юстиции на вас нет», — в сердцах ляпнул Леха, но стопу прижал, как сказали. Очень получилось неудобно. «Ты, ежели спорить хочешь, мы можем старую штуку сделать. Сунем тебе камешек в ботинок, чтоб научился свои пятки любить и не подставлять под пули. Как, интересует? Походишь часок с камушком под пяткой, что сильно слабее пулевой дырки по ощущениям. Мигом поймешь, что к чему. Да как, искать камешек?» — спросил Семенов. А Женаев широко улыбнулся. «Ладно, верю», — пробурчал Леха. Он как раз прислушивался к своим ощущениям, и они были, надо признаться, странными. Очень непривычными. Он впервые в жизни держал в руках боевое оружие. Предмет, специально созданный очень грамотными людьми для того, чтобы убивать других людей. До попадания во всю эту катавасию Леха скорее придерживался гуманистических взглядов, считал, что убивать людей негуманно. И хотя и играл азартно во всякие милитаристские игры, истребляя противников сотнями, но при этом прекрасно понимал разницу между фигурками на экране компа и живыми людьми. Теперь что-то в его сознании провернулось. Во всяком случае, понимание того, что если тебя собираются убивать, то это как бы дает и тебе право убить, не глядя на то, что у врага седая любящая бабушка и особые национальные традиции и даже многовековая культура. Тяжелый карабин впечатлял своей изысканностью, толковостью создания и точностью исполнения, в нем не было ничего лишнего. Все детали отлично подходили друг к другу и работали безукоризненно. Строгость вороненой стали, блестящий никелем затвор, гладкое лакированное дерево ложа и приклада, окованного металлом, все это говорило о том, что сделано это оружие гениально. Оно было и красиво, странной хищной красотой, и удобно. Даже под гнутой рукояткой затвора с симпатичным шариком на конце было изящно в дереве выбрано аккурат под ладонь. Само в руки просилось это оружие. Только вот оно было взято с боем у вражеского солдата, который до этого чудом, ну, не совсем чудом, неказистый Семенов как-то на чудо не походил, так что лучше б не так патетично, не перестрелял Леху и его приятелей. Да, собственно, и пришел сюда на чужую землю этот зальдат именно для того, чтобы убивать таких вот... Лех. Увидев войну воочию, менеджер и сам изменился, и его ощущения как-то изменились. Раньше он судил о войне как о чем-то далеком, постороннем и даже не особо привлекающем внимание. Ну, воевали когда-то, ну и что? Мало ли с кем когда воевали. Больно надо себе голову заморачивать. Это все прошло и быльем заросло. А тут война стала очень уж шибко личным делом, можно даже сказать шкурным. И отсюда ему уже не казались логичными разные модные интеллектуальные изыски, типа тех, что проигрыш в войне этой, наоборот, позволил бы всем пить баварское пиво и кушать вкусные немецкие сосиски. Как-то после всего увиденного у Лехи напрочь пропали мысли о том, что немцы вдруг стали бы делиться сосисками с побежденными. Объедков, И то не давали. Какие там сосиски с пивом? И вспомнившийся спор в интернете о том, что давно пора все забыть и ставить противнику памятники, как и своим воинам, тоже показался диким кощунством. Как сравнивать можно своих и врагов? Нет, к немцам Леха не питал какой-то животной ненависти, он прекрасно понимал, что у тех своя правда. Они действительно считают эту землю уже своей, и все, что на этой земле есть, где только встал их кованый сапог, тоже уже было их имуществом. Так рассуждает любой вор и бандит. Хоть благородные пираты и легендарные викинги, хоть всякая шушера подзаборная. Гопник тоже считает айфон в руке у проходящего ботана своим. Это как раз нормально, если смотреть с точки зрения гопника. Но вот если встать на противоположную точку зрения, того, кто этот айфон купил на заработанные деньги, поведение гопников как-то теряет блеск и лоск. То, что увидел за последние дни Леха, почему-то четко прописало светлых европейцев-культур-трегеров именно в слой бандитов. Этакие культурные гопы, которые очень хорошо подготовились к гоп-стопу. И с какой стати ставить этим гопам памятники? Потому что они солдаты? А что такое солдат? Чем европеец-викинг, таскавшийся по Европе, чтобы порубить голов и награбить вещей, отличался от гитлеровских зальдат? Да ничем ровно. Банальный бандит, только немцы в составе особо крупной банды, с танками и артиллерией. И теперь и Лехе придется с этими бандитами махаться, потому как попал лицом к лицу, и деваться ему некуда. Остался бы в деревне, была такая мысль, и любовница очень соблазняла. Да почему-то стоял перед глазами виденный несколько лет тому назад жуткий фильм, где как раз почти такую же деревню уничтожали со всеми жителями. Фильм был настолько реалистичным, что сейчас-то Леха мог себе признаться, он банально побоялся остаться. Лучше уж с мужиками. Это показалось безопаснее, чем вот так вот, жить без защиты и ждать, когда за тобой придут. Кино-то было на реальных событиях основано. Несколько сотен деревень вот так, с жителями вместе, спалили цивилизованные европейцы. И теперь фильм этот сильно действовал на нервы еще и тем, что выходило, удрал он из деревни, бросил ее без защиты. Кто-то из Семенов был в то утро хмурым, и Петров тоже. И то, и другое было плохо, и поди пойми, что хуже. «Чего задумался, детина, чего ты голову склонил?» Мягко по-южному выговаривая букву «Г», спросил заинтересовавшийся Середа. Он уже смотал с руки грязные тряпки и теперь подошел к учившим Леху, чтобы те помогли с перевязкой. Леха в двух словах выдал то, что подумал. Но не стал говорить про айфоны, не упомянул про сосиски с пивом, а так вообще. К его удивлению, ни артиллерист, ни оба пехотинца не стали обзывать его дураком и спорить. Согласились сразу, только Середа еще и добавил. В Одессе, когда гостил, слыхал там всякие шуточки, похожая попалась. Диалог такой двухместных. «Расскажи», — попросил Леха. «Да первый супчик говорит, о, Сёма, глянь, какой у меня клёвый спинжак». А СМН ему отвечает, «Клёвый клифт, только в ём что-то шевелится». Тогда первый пугается и спрашивает, «Шо шевелится?» Второй заявляет, «В твой клифт какой-то фраер залез». Тогда первый горестно вопит, «Не, ну шо за люди? Эй, ты, фраерок, а ну, быра, вылази с моего спинжака». Тоже, в общем, «Шо моё, то моё, а шо твоё, то тоже моё». Старое бандюгановское присловие. Так для того и воюют, иначе зачем воевать-то? Тут вон какие расходы. Понятно, что раз начали войну, то рассчитывают окупить все это. Иначе и войны бы не было, заметил Семенов. Просто нам в нашем времени, ну, то есть в городе, спешно исправил свой ляп Леха, многие всякие умные рассуждали, что там всякая воинская честь и вроде как уважать врага надо, потому что он исполняет также воинский долг. А если что делает, то ведь по приказу. Эти городские шибко грамотные. Все знают, и что булка растет на деревьях, и что война благородное дело. Нас бы этот фриц, который Карл, безо всякого приказа бы пострелял. И благородство воинское, угу, безоружных стрелять. Много у вас в городах дармоедов, которые ни черта делать не умеют, только болтают, а жрать хотят сладко и вкусно. Умники. Книжки они читали, как же. Потому их должно кормить, а работать должны другие. А как война, так их дядя должен защищать, а они сразу выковыриваться. Видел я кувырянных, очень на втыл рвались, а здоровые мужики вполне бы тут пригодились. Одного такого из вагона выпихивают вместе с чемоданами, а он вопит: «Товарищи, я очень нужен нам!» «Ладно тебе, я вот тоже городской», — примиряюще сказал Середа, а потом поинтересовался. «Ведь вот соврал, небось, для красивого словца. Про этого эвакуированного. Ужель сам видел?» «Ну, не сам. Но старшина говорил, что своими ушами слыхал. Люди ж разные. Одни добровольно на фронт страну защищать, другие в самое пекло войны кинулись, в жаркий Ташкент. У нас в военкомате такая очередища была, из добровольцев на фронт. А тут встречим, здоровенные мужики спасаются, кувыренные». Леха немного удивился, потому как в его среде служить в армии было лоховством, а уж самому напрашиваться на войну тем более. Но говорить это не стал, ни к месту и не стоит. К тому же Середе так никто и не сказал, что Леха вообще-то и не писарь вовсе, и не из летной части, а вообще пришлый потомок. Разговор как-то сам собой увял, мужчины занялись раной артиллериста. Из любопытства и Леха нос сунул. И ему не понравилось, что он увидел. Кисть у Середы вспухла, была красная, отекшая, с дырой посередине, и эта дыра, в отличие от ранее виденных фильмов, не зияла насквозь, но понятно было с первого взгляда, что сквозная. Края дырки вздулись и расщеперились в стороны. «Промыть бы надо», — невозмутимо сказал Середа. «Можно помочиться», — предложил Семенов. Леха удивился, но артиллерист, в отличие от него, никаких отрицательных эмоций не проявил, не оскорбился. Видно было, что он такой способ дезинфекции знает. «Тут в аптечке марганцовка нашлась, давай пока ею, а края йодом помажем». «Ишь ты, прям как в аптеке», — отозвался Семенов. «Гноя нет, хорошо», — веско сказал Жанаев. Он опять попыхивал папироской, вид у него был довольный. «Пальцы плохо сгибаются», — поморщившись от боли, пожаловался артиллерист. «Хорошо еще, что вообще гнутся», — резонно возразил Семенов. А Лехе вдруг пришло в голову странное сравнение, сначала неясное, невнятное, но чем дальше, тем контуры становились четче, и, наконец, мысль выкристаллизовалась. Глядя на деловито возившихся с раной товарищей, потомок подумал, что его компаньоны к войне относятся как к тяжелой, грязной, утомительной, но, увы, необходимой работе. Вот как на даче говно из сортира вычерпывать. Радости никакой, но делать надо, потому что иначе нельзя. А вот увиденные им немцы производили совсем другое впечатление. Не то чтобы они выглядели туристами-экстремалами, но что-то в них было противоположное от красноармейцев. Для многих из них война явно была чем-то вроде спорта, большим приключением в жизни. Им на войне было весело. По коже Лехи морозом продрало, когда он вспомнил увиденную словно бы давным-давно, а на самом деле всего-то позавчера, сценку, когда его тезку товарищ пытался поставить на ноги, а тот, другой Лешка, обессилел и встать не мог. Так вот потомка больше всего потрясло выражение лиц пары немцев, ждавших окончательного результата. На их молодых физиономиях не было ни ненависти, ни презрения, ни сочувствия, никаких подходивших к происходящему человеческих чувств, только интерес, любопытство какое-то. Тут Лехе в голову почему-то пришло слово «энтомологический интерес». Наверное, в телепередаче про жучков каких-то от Discovery. Причем это Леху и ужаснуло больше всего. Если бы немцы корчили страшные рожи, скрипели от лютости зубами и потрясали пистолетами и кинжалами, было бы как-то понятнее, человечнее, что ли. А так, словно в телевизоре на букашку смотрят. Даже не на спортивные состязания, нет азарта. Просто любопытство. Поднимется эта таракашка на ноги или нет? И так же спокойно пристрелили молодого раненого парня по имени Лёшка. От этого вспомнившегося потомку как-то подурнело, замутило. Глянул на разукрашенную щедро йодом ладонь артиллериста, еще хуже стало. «Зря так много льете, кожа потом лоскутами отвалится. Жжет же йод-то», — проглатывая дурноту, сказал Леха. «Это ничего, главное, чтобы не загноилось. Тут у нас клиник нету», — отозвался бледный Середа. Все-таки разбередили ему рану, а она была не ссадинкой, как ни крути. Тут в голову потомку пришло, что вообще-то опять все собрались в кучу, и никто на часах не стоит. Потому он, как и положено уже взрослому мальчику, тем более не занятому ничем полезным, взял карабин, не без натуги вставил туда обойму, клацнул затвором, трое покосились на его действия не без опаски, и, пояснив, что посторожит, пока они тут это, отправился на свой первый в жизни караул. Начало получилось не слишком удачным. Леха прекрасно понимал, что он должен засесть так, чтобы увидеть непрошенных гостей, а они, чтобы его не заметили. В конце концов, даже в тех же танчиках отлично было показано «важно заметить врага первым», и маскировка там была важной фичей. Леха в этом быстро убедился и всегда старался замаскировать свой танк. Но то в игре. На деле получалось как-то нескладно. Если хорошо получалось спрятаться в этих дурацких кустах, то нифига было не видно. А если видно, получался и сам как на витрине. В конце концов, изрядно побродив, нашел примятое место, явно лежал кто-то из своих. Не бурят, тогда яр. Прилег и обнаружил, что снизу в кустах листьев меньше, и потому понад травой видать достаточно далеко. Осторожно отмахиваясь от свирепых комаров, менеджер пообвыкся к месту, пообжился. Уверенная тяжесть карабина, его продуманность и странное ощущение силы и мощи в своих руках приободрили. Когда совсем недавно Леха припрятал в карман сиявшие золотом патрончики из вскрытого цинка, сделал он это из сугубого мальчишества. Просто понравились блестящие цацки, если уж честно. Сейчас он поймал себя на мысли о том, что думает об оружии и патронах иначе. Патроны были консервированы смертью, а трофейная винтовка таким же символом власти и силы, как царский скипетр. Странное это было чувство, непривычное, пугающее, но почему-то приятное. Неприятным было другое, оказалось, что человеческие глаза так расположены, что все время остается полно места, которое не видишь. Не видишь, что по бокам, и особенно, что сзади, и как ни верти головой, мертвое пространство не уменьшается. Лес все время шелестел, перешептывался, издавал всякие звуки, и чем дальше, тем больше казалось, что кто-то подло подкрадывается именно оттуда, откуда не видно. Леха рассердился сам на себя за такую внезапную паранойю и постарался отвлечься. Подумал о том, как оно там сложилось на берегу озера после его исчезновения. Попробовал вспомнить, какие соски были у Лильки. Но с этими мыслями не срослось, потому как сразу же понял, пока он тут, в 1941 году, там, на озере, никакого лагеря для тренинга нет и быть не может. И Лилькины груди в узеньком лифе тоже как-то не вспоминались, заслоненные роскошным бюстом первой в его жизни женщины, отдавшейся ему так страстно, что виденные ранее куклы порнофильмов жалко заплакали на задворках памяти. «Вот и поди ж ты, простая колхозница, а такая страстная фемина». Нет, чего уж перед собой-то дурака валять, не годится это пошловатое слово. Женщина. Именно так, с большой буквы. Леха мечтательно задумался, но тут его блаженное состояние было грубо нарушено недвусмысленным топотом в кустах совсем рядом. Попаданец подхватился, направил карабин в сторону шума и растерянно подумал, кто же это может так громыхать, ну не немец же, не человечий топот вроде бы. Из-под кустов, смешно подергивая кожаным носиком, выкатился крупный еж. Остановился, близоруко вытаращился на торчащий перед его мордочкой ствол винтовки и определенно выругался по-ежиному. Не удержавшись, менеджер легонько ткнул дулом в полосатые иголки, и еж, фыркнув, тут же свернулся в колючий клубок. «Сраное ежище!» — усмехнулся облегченно Леха. «Это еще фигня», — сказал за его спиной знакомый голос, и артиллерист присел на корточки, глядя на гостя. «А что не фигня?» — спросил, очень недовольный тем, что Середа подошел незаметно, потомок. «Кошки. Ночью. На посту. Где неделю тому назад было нападение на часового с плохим исходом. Вот они могут напугать, ого, как!» — со знанием дела отозвался южанин. И сказал без подначки, просто сообщил хорошо проверенный факт. «Ты что ли поговорить пришел?» — намекающе спросил менеджер. «Нет, подменить. Я ж последнее время не караулил ни разу, так что возмещаю. А ты иди, помогай с добром разбираться. Нам с места двигаться надо скоро, так что готовь татайку. Ну и вообще перед маршем водили отдохнуть надо», — разумно ответил Середа. Потыкал веточкой в еще ту же свернувшегося ежика и спросил. «Бист ду фрапи и ти?» К удивлению Лехи, еж, словно понимая вопрос, возмущенно захрюкал, зафырчал. «Das ist Krieg, du scheiße Igel», — поучительно ответил ежу артиллерист и стал устраиваться поудобнее. «Чего это ты?» — несколько испуганно спросил менеджер, которому в этом сюрном диалоге померещилось, что для Середы вчерашняя наркота не прошла даром. «Так спокойнее», — рассудительно ответил часовой. «Спросят немцы этого ежика. Видел кого в лесу?» А ежик честно ответит. Ходили тут ваши, веткой в меня тыкали. Немцы и не будут нас искать». Полюбовался на Лехину физиономию и тихо заржал, довольный произведенным эффектом. Поняв, наконец, что его банально разыграли, как детку малую, менеджер отправился к своей машине, вроде бы и долг исполнив, и чувствуя, что был он на посту, не в своей тарелке. Смешанный запах табака и вкусный дымок от костра вывели прямо к тому месту, где хозяйственный Жанаев готовил что-то съедобное, попыхивая сигареткой. «Еще не, на маях улесыт», — вежливо сказал ему, не повернув головы бурят. Вообще-то жрать уже хотелось, но раз не готово, так не готово. Чтобы не стоять глупым столбом, пуская вожжой слюни, менеджер отошел к своему вездеходу, еще раз проверил бензин, получил тот же результат, на донышке не прибавилось. Повозился с рукоятками, поставил на ручной тормоз, что, видимо, забыл сделать, когда сюда приехал. Посожалел, что нет колес с резиной, можно было бы попинать, как полагается всякому уважающему себя пацану. Ритуальное что-то было в этом действии. Осмотрел пулевые дыры в бочине и блестящие отметины от пуль, зацепивших колеса. Поежился, представив, что если б вовремя не переполз на другую сторону, вполне могло бы зацепить. Несколько пули немец спокойный послал. В общем, с деловым и значительным видом занимался тем, чем должен заниматься уважающий себя мехвод перед маршем. Как проверить системы и какие именно системы, Леха не очень себе представлял. Даже толком не понимал, где тут спрятан мотор и как к нему добираться. Нет, понятно, что есть соответственный лючок и так далее, но, во-первых, машина была завалена изрядно всяким добром, во-вторых, открыв для себя мотор, вряд ли бы потомок хоть что-то в нем понял. Работает и ладно. Развернул и посмотрел немецкий мундир, брезгливо держа его на относе. Постарался найти затаившихся вшей, но не нашел. Потрогал пальцем награды. Опять же, странное впечатление. Какие-то они одновременные дешевые и пугающие, что ли. Три похожие медальки на затрепанных ленточках еще не так злые, а вот два железных жетона, один со слезшей черной краской, а другой словно цинковый, как-то попугивали. Может быть, скрещенными мечами, штыком и гранатой, может, просто своим дизайном. Тут Леха не к месту вспомнил, что в германской армии к дизайну относились всерьез. Кто-то из известных модельеров вроде коллекцию одежды делал, но вспомнить, кто именно, не получилось. Потом в голову закралась ехидная мысля, что каков дизайн, такова и армия. И вот нелепые образцы одежки для российской армии, сделанные кутюрье Юдашкиным, ни к черту не годились, вспомнилось вдруг. Потом подумал, что если бы не прошел вермахт, словно орды орков, и не пролил столько крови, то, может, и не котировались бы так немецкая форма с наградами. Кто помнит про румынскую или там итальянскую армии? Хотя ведь тоже вон до Волги дошли, в Сталинграде их прищучили уже. Да никто про них не помнит. А может, у них форма была и похлеще, и награды не жестяные, а серебряные, золотые. Да что с того толку? Не за то вояк ценят в конце-то концов. «Любуешься?» — спросил из-за спины подошедший неслышно Семенов. Леха по возможности незаметно вздрогнул, подумав про себя, что больно уж все подкрадываются ловко, надо за этим делом следить. Впрочем, дояр, ладно, он вообще как этот Чингачгук ходит, с ним не так обидно. Не, проверял насчет вшей, да заодно вот медальки глянул. Интересно, за что? А, пес его знает. Но вот эта черная бляха ниже всех, наверное, самая убогая. А медали? Наверное, за взятие разных городов. Вон и на пластинке латунной какой-то город. Красивый. На Прагу, похоже, заметил Леха, бывший в чешской столице, и даже посетивший экскурсию по местам боевой славы бравого солдата Швейка. Впрочем, после первых трех пивных следующие помнил уже с трудом. Еще его смущало то, что вроде как Прагу немцы не штурмовали, из чего давать медаль с гравированным видом этого старого города, ему было точно непонятно. «Ты что ли там был?» — спросил с интересом Семенов. «Да, ездил туристом на 3 дня, пиво попить». «На поезде?» — показал свое знакомство с благами цивилизации дояр. «На поезде долго, на самолете». «Не врешь? Пиво попить в Прагу на самолете летал? Ты что, из этих буржуев?» Очень сильно удивился собеседник. «Ну да, как же. Просто в наше время на самолете летать не так, чтоб дорого. А еще можно подгадать и купить билеты на демпинговые рейсы или там горящие путевки, так и совсем дешево», примирительно ответил Леха. «Обалдеть!» Только и нашел, что сказать Семенов, подумал немного, потом уточнил. «Слушай, а что ты про наркоту это толковал? У вас что, это в ходу? Потомок почесал в затылке, потом неохотно произнес. «Есть, в общем, модно, в общем. Я сам это дело не очень, а так публика и марихуану, ну, то есть коноплю курит, и героин, и кокаин, и первитин этот тоже». Семенов помолчал, еще подумал. «А вы там голодали? Еды хватало?» «Нет, что касается харчей, то с этим no problem». «Ну, то есть нет, не голодали, а что?» «Да не пойму я ничего. Вы ради чего живете-то? Знаю, что из конопли можно дурь курить. Был у нас в деревне Ехрем никудышник. Он все дурь шмалил. Так он никудышник был, всей деревне зазор. Остальным такая дрянь и в голову не приходила. Потому как конопля не для того. Полезная она. И парусина, и холстина, и веревки, и канаты, и масло, и черти что еще. Чего вам не хватает-то? Я как вспомню похмелье после этой гадости, все еще тошнит. А вашим, получается, это самое важное, что ли?» Настала пора Лехе задуматься. Конечно, с точки зрения этого полудикого деревенского, жизнь у потомка была слаще меда. Он, наверное, и досыта не всегда ел. И как ему объяснить, что не самое главное в жизни жратва и кров над головой? И теплый ватер-клозет, и горячая вода, и отопление, и та же возможность путешествовать туристам хоть куда. Вон, из соседнего отдела два идиота, балдеющих от дайвинга, аж в Меланезию залезли, в какую-то там лагуну Трук, где утоплен японский флот и валяется на дне чертова куча кораблей и самолетов. С точки зрения менеджера это было глупостью полной, так далеко таскаться, чтобы полазить по ржавым островам среди заросших всякими водорослями и кораллами пушек, надстроек и прочей кучи металлолома. Тут Леха и сам задумался. Популярные в покинутое им время будущего вопли о свободе личности и личном совершенствовании отсюда смотрелись как-то вяло. Тем более, что в общем свобода почему-то сводилась к гей-парадам, а самосовершенствование – желание попробовать в жизни все. Попадалось несколько раз в инете ехидное выражение, что когда говорят о том, что надо попробовать в жизни все, почему-то имеют в виду съемку в порно, наркотики и гомосексуализм, а отнюдь не спорт, астрономию и квантовую физику. Для Лехи это казалось тяжеловесным умничанием, но сейчас, отсюда, получалось иначе.